постоянно занят рыболовством у берегов Гайаны и Бразилии. Эти исключительные усилия в одном из наиболее трудных секторов деятельности уже обошлись семье в 15 миллионов долларов. И как всякая инициатива отца, эту деятельность подкрепляют теологические соображения. «Сатана всегда царил на тверди земной», заявляет пророк своим ученикам. «Твердь составляет треть земли, а наши усилия сосредоточены на том, что не загрязнено, ибо море занимает две трети нашего мира». Так параллельно с расширением рыболовной индустрии, американская церковь взрастила внутри себя общинное движение под названием «Церковь океана», куда входят те, кто живет за счет моря или работает на нем. Уходя периодически на судах на той или иной мунистской компании, ученики молятся и углубляют знания божественных принципов в открытом море, тут же обучаясь профессии морского рыбака. Почему бы на самом деле не объединить материальное с духовным? Сам Мун Сан Мен дает пример. На борту своей 15-метровой яхты «Нью Хоуп» — «Новая надежда» ему случается молиться в кругу семьи у берегов курортов Лонг-Айленда и Массачусетса между двумя сеансами рыбной ловли. Программа церкви «Океана» имеет к тому же немалое налоговое преимущество. Суда, предназначенные для религиозной деятельности, хотя и использовались для обучения рыбаков, до 1984 года не облагались никакими налогами в большинстве американских штатов. Мун Сан Мен ждет многого от своего нового морского увлечения. Благодаря ему он уже укрепил свой облик благодетеля внутри семьи. В письмах, которые молодые мунисты со всего мира посылают своим родителям, со страстью описываются колоссальные усилия отца для создания отрасли промышленности, предназначенной для прокорма всего мира. Первый результат уже поддается оценке. Но новый мессия мечтает о более ощутимых доходах. Заканчивая свою речь 1980 года, которую мы уже многократно цитировали, он прозаически восклицает, упоминая о своих морских амбициях. Сколько доходов принесет эта рыбная операция? Ответ по мерке персонажа без комплексов. Грубо говоря, достаточно денег, чтобы купить весь мир. Мун, конечно, привирает, но цифры остаются впечатляющими. Возьмем, к примеру, потенциальный годовой оборот его кадьякского завода на Аляске. Там пророк заявил, что он может выпускать продукции на 20 грузовиков-рефрижераторов в день, то есть около 200 тонн. Допуская, что завод работает 5 дней в неделю и 45 недель в год, он может заморозить за год 45 тысяч тонн. Церковь продает эту рыбу в Японии на розничном рынке, минуя традиционных посредников. В 1983 году килограмм тунца стоил там 140 франков. 45 тысяч тонн тунца стоят, таким образом, на токийском рынке 6 миллиардов 300 миллионов франков. Иными словами, примерно 700 миллионов долларов. Представьте себе доход от этой суммы, не забывая, что торговля при наличии верующих и оборудования, купленного на собранные коммуной деньги, практически ничего не стоит церкви. Речь, конечно, идет здесь о проекции, о гипотезе. Но стоит вспомнить о гигантских доходах от продажи ремесленных изделий, чтобы задуматься всерьез. Happy World Inc.